Капустная запеканка с куриным фаршем. На 4 порции полкочана капусты, 300 граммов куриного филе, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 200 граммов сыра, оливковое масло, зелень укропа и петрушки, соль, перец. Капусту порезать и отварить на пару в корзине для варки овощей 20 минут. Откинуть на дуршлаг и пропустить через мясорубку вместе с половиной луковицы. Добавить яйцо, соль, перец, мелко нарубленный чеснок, зелень укропа и петрушки, тертый сыр. Куриное филе помыть, положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Готовить на пару 30 минут. Пропустить через мясорубку с половиной луковицы. Добавить капустному фаршу, смешать. Выложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой, готовить на пару 30 минут, подать со сметаной.